25. Убиты или похищены? Стригоям было мало прийти сюда и убивать мороев и дампиров. Некоторых они увели с собой. Эта их особенность была хорошо известна. Даже они имели ограничение в количестве крови, которую могли выпить за раз. Поэтому они часто брали пленников в качестве закуски на потом, а иногда влиятельные стригои, не желающие сами выполнять грязную работу, посылали свою мелкую сошку за добычей, и еще время от времени они целенаправленно захватывали пленников, чтобы превратить их в стригоев. Как бы то ни было, это означало, что некоторые наши люди, возможно, еще живы. Учеников мороев вместе с дампирами собрали в зданиях, которые объявили свободными от стригоев. Взрослые морои тоже находились внутри, в то время как стражи оценивали причиненный ущерб. Отчаянно хотелось быть с ними, помогать, делать, что в моих силах, но мне ясно дали понять, что мое участие закончилось. Теперь оставалось только ждать и беспокоиться за других. Происшедшее по-прежнему казалось нереальным. Стригои напали на нашу школу! Как такое могло произойти? Академия полностью безопасное место. Это нам внушали всегда. Она и была таким местом. Вот почему школьное обучение тянулось так долго, и мороевские родственники учеников готовы были терпеть разлуку с детьми на протяжении большей части года. Оно того стоило, именно потому, что здесь было безопасно до сих пор. На подсчет числа пострадавших ушло всего часа два, но ожидание растянуло это время на целую вечность. И результаты... Результаты потрясали! Погибли 15 мороев и 20 стражей. Пропало 13 человек, мороев и дампиров. По оценкам стражей, стригоев было около 50, что просто не укладывалось в голове. Нашли 28 тел стригоев, остальные, по-видимому, сбежали, уведя с собой пленников. Учитывая размер банды стригоев, количество наших погибших оказалось даже меньше, чем можно было ожидать. В какой-то мере нас спасло несколько вещей. Прежде всего, раннее оповещение. Стригои только-только проникли на территорию школы, как я предупредила Стена. Немедленно был наложен запрет на выход из зданий. Помогло и то, что практически все уже находились внутри, потому что наступил комендантский час. Большинство пострадавших мороев и погибших, и захваченных в плен, те, кто все еще находился снаружи, когда появились стригои. Стригои не сумели проникнуть в начальную школу, за что, по словам Дмитрия, прежде всего следовало благодарить меня и Кристиана. Тем не менее, в один спальный корпус они прорвались, туда, где жила Лиса. Сердце у меня упало! И даже хотя благодаря нашей связи я чувствовала, что с ней все хорошо, перед глазами так и стоял ухмыляющийся светловолосый стригой, а в ушах звучала его угроза окончательно прервать род Драгомиров. Я не знала, что случилось с ним. По счастью, стригои не сумели проникнуть далеко вглубь корпуса Лисы, и все же некоторые пострадали. Одним из них стал Эдди. «Что?» — воскликнула я, когда Адриан сообщил мне об этом. Мы сидели в кафетерии. Не помню точно, какая по счету это была еда, поскольку кампус перевели на дневное расписание, в связи с чем я окончательно утратила ощущение времени. В кафетерии было тихо, все разговаривали исключительно шепотом. Студентам разрешалось покидать свой корпус только ради того, чтобы перекусить. Позже должно было состояться собрание стражей, на которое меня пригласили, однако пока я сидела взаперти со своими друзьями. «Он же был с вами!» — сказала я, устремив на Лису почти обвиняющий взгляд. «Я видела его твоими глазами!» Перед ней стоял поднос с едой, которая, по-моему, мало ее интересовала. На бледном лице застыло выражение глубокой печали. «Когда стригои прорвались внутрь, он и некоторые другие новички спустились, чтобы помочь». «Его тело не нашли», — добавил Адриан, Сейчас на его лице, да и в голосе, не было улыбки. «Он один из тех, кого увели». Кристиан вздохнул и откинулся в кресле. «В таком случае он все равно, что мертв. Кафетерий исчез. Я не видела никого вокруг. Перед моим внутренним взором возникла комната в спокане, где нас держали. Тогда они терзали Эдди и чуть не убили его. Случившееся навсегда изменило его в том смысле, что теперь он воспринимал все и вел себя как зрелый страж. Его преданность делу не знала границ, зато он утратил частичку присущей ему раньше легкости и веселости. И теперь история повторилась. Эдди в плену. Он преданно защищал Лису и остальных, рискуя своей жизнью. Я была далеко от корпуса Мороев, когда это произошло, но чувствовала свою ответственность. Я была обязана приглядывать за ним. «Хотя бы ради Мейсона. Мейсон, Мейсон, который умер, находясь на моем попечении, и чей призрак я не видела после того, как он меня предостерег о приближении стригоев. Я не сумела спасти его, и теперь потеряла его лучшего друга!» Я оттолкнула поднос и вскочила. Темная ярость, с которой я так долго боролась, полыхала внутри так неистово, что, находись рядом с Тригой, я испепелила бы их, не прибегая к магии Кристиана. «Что случилось?» — спросила Лиса. Я смотрела на нее, не веря своим ушам. «Что случилось? Что случилось? Ты серьезно?» В тишине кафетерия мой голос прозвучал очень громко. Многие начали оглядываться на нас. «Роза, ты знаешь, что она имеет в виду?» Очень спокойно, что было необычно для него, сказал Адриан. «Мы все расстроены. Сядь. Все будет хорошо». И я едва не послушалась его, но потом стряхнула наваждение. Он пытался успокоить меня с помощью принуждения. Я сердито посмотрела на него. «Нехорошо, если мы и дальше станем сидеть, сложа руки. Ничего сделать нельзя», — заметил Кристиан. Сидящая рядом Лиса молчала, все еще страдая от того, что я так резко обрушилась на нее. «Это мы еще посмотрим!» — вспыхнула я. «Роза, постой!» — окликнула она меня. Она беспокоилась обо мне, но одновременно и боялась. Это было мелко и эгоистично, но она не хотела, чтобы я покидала ее. Она привыкла, что я существую ради нее. Я создавала у нее ощущение безопасности, однако я не могла остаться. Не сейчас. Я вырвалась из здания столовой на солнечный свет. До собрания стражей было еще часа два, но я не собиралась ждать. Мне требовалось поговорить с кем-нибудь немедленно. Я припустила к зданию стражей. Мы подошли туда вместе с какой-то женщиной, я буквально врезалась в нее. «Роза?» Моя злость сменилась удивлением. «Мама?» Около двери стояла моя знаменитая мать, выдающийся страж Джанин Хэзэвэй. Она совсем не изменилась со времени нашей последней встречи в Новый год. Вьющиеся темно-рыжие волосы, коротко острижены, лицо загорелое и обветренное. Карие глаза, правда, выглядели мрачнее, чем в прошлый раз, и это говорило о многом. «Что ты тут делаешь?» — спросила я. Как я рассказывала Дейдре, большую часть моей жизни у нас с матерью были напряженные отношения в основном из-за того, что мы редко виделись. Это неизбежно, если твоя мать — страж. На протяжении многих лет я носилась со своей обидой на нее, и мы все еще не были так уж близки. Но она поддержала меня после гибели Мейсона, и мы обе надеялись, что со временем наши отношения станут лучше. После Нового года она уехала. По слухам, вернулась в Европу вместе с Селски, при котором состояла стражем. Она открыла дверь, и я вошла следом за ней. Как всегда, она говорила по-деловому, даже рисковато. «Пополнение численности, чтобы усилить защиту кампуса, вызвали дополнительных стражей». «Пополнение численности. Понимай так, замена убитых стражей. Тела погибших, стригоев, мороев и дампиров были убраны». Но всем бросалось в глаза, сколь у многих теперь недостает. Я видела их, стоило закрыть глаза. Сейчас, обнаружив здесь свою мать, я почувствовала, что у меня появилась возможность, и схватила ее за руку с такой силой, что она вздрогнула. «Нужно спасти тех, кого увели!» Она пристально смотрела на меня, слегка нахмурившись. «Мы таких вещей не делаем, и тебе это известно. Мы должны защищать тех, кто здесь». «А что будет с теми? 13-ю? Их мы не должны защищать? Ты ведь однажды участвовала в миссии спасения!» Она покачала головой. «Другой случай. Тогда у нас был след, а сейчас мы понятия не имеем, где их искать». Я понимала, что она права. «Эти стригои не оставили следов, по которым их можно найти. И тем не менее, внезапно у меня возникла идея. Защитные кольца уже восстановлены?» — спросила я. «Да, почти сразу же. Мы до сих пор не понимаем, как их разрушили. На этот раз в них не втыкали колы». Я начала излагать ей свою теорию, но поняла, что это займет слишком много времени. И опять же, поскольку не обойтись без упоминания о призраках, не знаешь, где Дмитрий? Она указала в сторону снующих вокруг стражей. «Уверена, где-то здесь. Все здесь. Дел не в проворот. И мне тоже нужно пойти отметиться. Я знаю, тебя пригласили на собрание, но до него еще далеко, а пока не путайся под ногами». «Да-да, конечно. Но сначала мне нужно встретиться с Дмитрием. Это важно и может повлиять на то, что произойдет на собрании». «Что это?» — подозрительно спросила она. «Пока не могу объяснить. Слишком сложно и займет много времени. Помоги мне найти его, а позже я тебе все объясню». Мать, похоже, была недовольна таким ответом. В конце концов, Джанин Хэзвей не привыкла, чтобы ей говорили «нет». Тем не менее, она помогла мне найти Дмитрия. После того, что случилось во время зимних каникул, она, по-моему, воспринимала меня как нечто большее, чем просто несчастного подростка. Дмитрий вместе с несколькими другими стражами изучал карту кампуса и планировал, как лучше распределить вновь прибывших стражей. Вокруг карты столпилось много людей, что позволило ему незаметно ускользнуть. «Что случилось?» — спросил он, когда мы отошли в дальнюю часть комнаты. Даже в гуще этого ужасного кризиса, в разгар беспокойства о множестве других, я чувствовала в нем тревогу за меня лично. «С тобой все в порядке?» «Думаю, нужно организовать спасательный отряд». «Ты же знаешь, мы обычно не делаем этого, да-да, и еще мы не знаем, где они, вот только я, возможно, могу это узнать». «Как?» Я рассказала ему, что этой ночью нас предостерег Мейсон. С тех пор у нас с Дмитрием не было времени поговорить, поэтому мы даже коротко не обсуждали то, что предшествовало нападению. И уж, конечно, у нас не было возможности поговорить о том, что произошло в сторожке. «На самом деле, мне больше всего хотелось и думать, и говорить именно об этом. Но я не могла, когда кругом такое творится. Я загнала эти воспоминания как можно глубже, хотя они то и дело неожиданно всплывали, вплетаясь в мои эмоции. Я продолжала излагать свои идеи от всей души, надеясь, что выгляжу крутой и компетентной. Сейчас Мейсон заперт снаружи из-за того, что защитные кольца восстановлены, но мне кажется, каким-то образом он знает, где стригой, и может показать нам. Судя по выражению лица Дмитрия, он испытывал сильные сомнения. «Перестань! Ты должен верить мне после того, что произошло!» «Мне это по-прежнему нелегко», — признался он. «Но ладно, предположим, все правда. По-твоему, он просто поведет нас? Ты можешь попросить его, и он сделает это». «Да», — ответила я. «Думаю, что могу. Все это время я не верила ему. Но мне кажется, если он поймет, что теперь все изменилось, то поможет. По-моему, именно этого он все время и хотел. Он знал, что защитные кольца ослабли, и стригои залегли в ожидании. Стригои не могли уйти слишком далеко. Они боятся дневного света и должны где-то укрыться. Мы можем добраться до них, прежде чем пленники умрут. А когда мы окажемся близко к ним, я это сразу же почувствую и смогу найти их». Я рассказала Дмитрию о чувстве тошноты, которое испытываю рядом со стригоями. Он не стал ставить мое утверждение под сомнение, наверное, потому что в последнее время сталкивался с таким множеством странных событий. «Однако Мейсона здесь нет. Ты говоришь, он не может прорваться сквозь магические защитные кольца. Как же в таком случае он поможет нам?» «Я уже думала об этом. Отведи меня к главным воротам». Коротко сообщив Альберте, что ему нужно расследовать кое-что, Дмитрий вывел меня из здания, и мы зашагали к выходу из школы. Путь был не близкий, и на всем его протяжении мы молчали. Я ничего не могла с собой поделать. Все время мысленно возвращалась в хижину, вспоминала его объятия. В каком-то смысле, отчасти, именно это помогало мне справляться со всеми ужасами. Меня не покидало чувство, что воспоминания о случившемся в сторожке не отпускает и его. Вход в школу представлял собой ворота в виде длинного железного ограждения, установленного прямо над защитными кольцами. От ворот, которые почти всегда были закрыты, начиналась извивающаяся сквозь лес дорога, примерно через 20 миль, выходящая на шоссе. У стражей тут была небольшая будка, и местность рядом с воротами постоянно находилась под наблюдением. Наша просьба удивила стражей, но Дмитрий проявил настойчивость и заверил их, что это совсем ненадолго. Они открыли тяжелые ворота ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель мог пройти один человек. Мы с Дмитрием по очереди вышли наружу. «Почти сразу же у меня дико заболела голова, и я начала видеть лица и фигуры, прямо как в аэропорту». Оказавшись за пределами действия защитных колец, я могла видеть каких угодно духов и призраков. Однако теперь я понимала это и больше не пугалась. Нужно просто держать все под контролем. «Уходите!» — приказала я серым светящимся фигурам вокруг. «У меня нет для вас времени. Прочь!» Я вложила в эти слова всю свою силу, и, к моему изумлению, призраки начали таять. Осталось лишь слабое жужжание, напоминающее о том, что они по-прежнему здесь. Я понимала, что если хоть на мгновение ослаблю бдительность, они обрушатся на меня снова. Дмитрий с тревогой посмотрел на меня. «Ты в порядке?» Я кивнула и оглянулась в поисках единственного призрака, которого хотела видеть. «Мейсон, ты мне нужен!» «Ничего». «Мейсон, пожалуйста, приди сюда!» Ничего, кроме дороги перед нами, извивающейся среди по-зимнему мертвых холмов. Дмитрий снова смотрел на меня так, как прошлым вечером, когда чувствовалось, что он глубоко озабочен состоянием моего психического здоровья. Я и сама забеспокоилась. Предостережение, сделанное Мейсоном, было решающим доказательством его реальности. Однако сейчас, спустя примерно минуту, передо мной материализовалась фигура чуть бледнее, чем прежде. Впервые с тех пор, как все это началось, я была рада его видеть. Он, конечно, выглядел ужасно грустным. Старая песня. Ну, наконец-то! «Ты ставишь меня в неловкое положение!» Он просто пристально смотрел на меня, и я тут же пожалела о своей шутке. «Прости, мне снова требуется твоя помощь. Мы должны найти Стригоев, должны спасти Эдди!» Он кивнул. «Можешь показать мне, где они?» Он снова кивнул и указал куда-то почти прямо мне за спину. «Они вошли через заднюю часть кампуса?» Он опять кивнул, и в тот же миг я поняла, что произошло. Поняла, как Стригои проникли внутрь. Однако сейчас не было времени углубляться в это. Я посмотрела на Дмитрия. «Нам нужна карта». Он пошел на территорию кампуса, сказал что-то одному из дежурных стражей, вскоре вернулся с картой и развернул ее. На ней был изображен не только план самого кампуса, но и окружающая местность и дороги. Я взяла у него карту и протянула Мейсону, стараясь удержать ее, несмотря на ветер. Единственная ведущая от школы дорога находилась прямо перед нами. В остальном кампус окружали леса и крутые холмы. Я показала на место в задней части кампуса. «Вот здесь они вошли. В месте, где защитные кольца начали разрушаться?» Мейсон кивнул и, не касаясь карты, повел пальцем, прослеживая довольно долгий путь через лес, тянущийся вдоль невысокой горы и, в конце концов, выводящий к узкой грунтовой дороге, которая дальше на расстоянии многих миль соединялась с трассой, связывающей разные штаты. Я проследила взглядом за пальцем Мейсона и внезапно засомневалась в его способности нам помочь. «Нет, это невозможно», — сказала я. «Из-за горы в лесу практически нет дорог. Им пришлось бы идти пешком до ближайшей дороги, а это очень далеко. У них не хватило бы времени дойти туда до рассвета». Мейсон покачал головой, не соглашаясь со мной, по-видимому, и снова провел пальцем над тем же маршрутом туда и обратно. В особенности он указывал на местность не так уж далеко от Академии. Ну, по крайней мере, так это выглядело на карте, а она была не слишком детальная, так что, скорее всего, до этого места было несколько миль. Он задержал палец здесь, посмотрел на меня и снова перевел взгляд на карту. «Они не могут быть там сейчас», — возразила я. «Может, они и вошли через заднюю часть кампуса, но выходить должны были через главные ворота, чтобы сесть в машину и уехать!» Мейсон покачал головой. Я разочарованно посмотрела на Дмитрия. Ощущение было такое, что наше время истекает, а дикое утверждение Мейсона, будто стригои, всего на расстоянии нескольких миль, на открытой местности, в дневное время, лишь подогревало мое раздражение. Неужто они установили палатки и разбили лагерь? В это верилось с трудом. «Есть там какие-нибудь строения или что-то в этом роде?» — спросила я Дмитрия, тыча пальцем в то место, куда указывал Мейсон. Он говорит, они ушли вон к той дороге. Однако до рассвета им туда не добраться, и он утверждает, что они остановились здесь. Дмитрий задумчиво прищурил глаза. «Мне ни о чем таком не известно». Он взял у меня карту и пошел посоветоваться со стражами. Пока они разговаривали, я подняла взгляд на Мейсона. «Хорошо бы ты оказался прав». Он кивнул. «Ты видел их? Стригоев и их пленников?» Новый кивок. «Эдди еще жив!» Мейсон опять кивнул. И тут вернулся Дмитрий. «Роза!» Его голос звучал странно, как будто он сам не верил тому, что собирался сказать. «Стивен говорит, что там, прямо у основания горы, есть пещеры». Я смотрела на Дмитрия так же потрясенно, как он на меня. «Они достаточно велики?» — растерянно начала я. «Достаточно велики, чтобы стригои могли укрыться там от солнечного света?» «Да, и до них всего 5 миль». 26. В это было почти невозможно поверить. Стригои практически находились рядом с нами, дожидаясь сумерек, когда они смогут окончательно сбежать. По-видимому, в хаосе атаки некоторые стригои заметали свои следы, а другие создавали впечатление, будто они выходили через разные точки кампуса. Разгребая последствия случившегося, никто из нас особенно не задумывался об этом. Защитные кольца восстановили, стригои ушли. Вот что прежде всего имело значение. Теперь складывалась необычная ситуация. В нормальных обстоятельствах, хотя, конечно, массированное нападение стригоев нормальным никак назвать нельзя, мы никогда не стали бы преследовать их. Тех, кого похищали стригои, обычно списывали как мертвых, и, как заметила моя мать, стражи редко знали, где искать стригоев. На этот раз, однако, мы знали. Стригои оказались в ловушке, что создавало волнующую дилемму. Ну, для меня лично никакой дилеммы не было. Я честно не могла понять, почему мы уже не в этих пещерах. Не вытаскиваем на свет стригоев и не ищем уцелевших пленников. Мы с Дмитрием заторопились обратно, страстно желая начать действовать в соответствии с полученными новостями. Но нам пришлось дожидаться, пока соберутся все стражи. «Не дави на них!» — предупредил меня Дмитрий перед тем, как мы вошли в зал, где происходило собрание, которое должно было выработать план действий. Мы стояли у самой двери и негромко переговаривались. «И я понимаю, что ты чувствуешь, понимаю, как ты рвешься действовать, но ты не добьешься своего, если будешь давить на них». «Давить?» — воскликнула я, забыв о том, что нужно говорить тихо. «Я снова вижу в тебе этот огонь. Ты жаждешь разорвать кого-нибудь на части. Именно он делает тебя такой смертоносной в сражении. Однако сейчас нам предстоит не сражение. Стражам известна вся информация. Они сделают правильный выбор. Просто прояви терпение». Отчасти он был прав. Во время подготовки к собранию мы сообщили все, что узнали, и даже разузнали нечто новое. Оказывается, несколько лет назад один из моройских учителей геологии составил план этих пещер, и теперь мы имели все нужные сведения. Вход находился в 5 милях от задней границы Академии. Самая большая пещера имела в длину около 1/2 мили. Ее дальний выход находился на расстоянии примерно 20 миль от обозначенной на карте грунтовой дороги. Считалось, что оба входа блокированы оползнями, но, учитывая мощь стригоев, расчистить эти оползни для них не составило бы труда. И все же я не была уверена, что стражи сделают правильный выбор. За несколько минут до начала собрания я бросилась к матери. «Пожалуйста, мы должны сделать это!» Она осмотрела меня сверху донизу. «Если и будет послан спасательный отряд, то слово «мы» тут неуместно. Ты никуда не пойдешь». «Почему?» «Потому что впервые наша численность так велика, что мы не дорожим ни одним лишним стражем?» Она вздрогнула. «Ты знаешь, я могу помочь! Ты знаешь, что я сделала!» «До моего дня рождения осталась всего неделя и лишь несколько месяцев до окончания школы! По-твоему, за это время случится чудо?» «Да, я узнаю кое-что новое, но вряд ли что-то настолько серьезное и важное, без чего я сейчас не в силах помочь. Вам требуется любая помощь, и многие новички тоже готовы сражаться. Возьмем с собой Кристиана, и мы будем непобедимы!» «Нет, только не его!» — быстро ответила она. «Нельзя втягивать в эти дела Мороев, тем более такого юного, как он!» «Но ты же знаешь, на что он способен!» На это ей нечего было возразить. На ее лице возникло выражение нерешительности. Она взглянула на часы и вздохнула. «Мне нужно кое с кем поговорить!» Не знаю, куда она ходила, но на собрание она опоздала на 15 минут. К этому времени Альберта уже кратко изложила стражам наши сведения. К счастью, она опустила детали того, как именно они были получены, поэтому не пришлось тратить время на объяснение истории с призраком. План пещеры был изучен в деталях, последовали вопросы, и потом настало время принять решение. Я держала себя в руках. До сих пор сражение со стригоями всегда носило характер самозащиты. «Мы нападали, только если на нас нападали!» Возникавшие в прошлом споры о возможности разработки стратегии нападения всегда заканчивались провалом. Я ожидала того же и сейчас. Вот только этого не произошло! Один за другим стражи вставали и выражали свое согласие принять участие в миссии спасения. И я увидела в них тот огонь, о котором говорил Дмитрий. Все были готовы сражаться. Все жаждали этого. Стригои зашли слишком далеко. В нашем мире очень мало безопасных мест. Королевский двор и академии. Детей посылают в школы вроде Святого Владимира с уверенностью, что они будут защищены. Теперь эта уверенность рухнула. Но мириться с этим мы не собирались. В особенности, если могли спасти чьи-то жизни. В груди вспыхнуло жаркое, победоносное чувство. «Ну, в таком случае», — заговорила Альберта, поведя взглядом вокруг. По-моему, она была удивлена не меньше меня, хотя сама тоже высказалась в пользу миссии спасения. «Мы планируем все детали и выходим. До заката еще остается около 9 часов. Значит, раньше они не уйдут». «Подождите!» — сказала моя мать и встала. Все взгляды обратились на нее, но она и глазом не моргнула. Как всегда, она выглядела неукротимой и уверенной в себе. И я испытала чувство гордости за нее. «Думаю, нам нужно рассмотреть еще один вопрос. Полагаю, следует взять с собой некоторых старших новичков». Это вызвало выкрики протеста. Но их было немного. Аргументы матери мало отличались от тех, которые приводила ей я. Она также добавила, что новичков не следует пускать вперед, пусть держатся позади в качестве резерва, на случай, если стригои сумеют пробиться. Стражи уже были готовы одобрить эту идею, когда она сбросила на них еще одну бомбу. «Думаю, мы должны взять с собой и некоторых мороев». Вскочила Селеста. На щеке у нее был внушительный порез, отчего синяк, который я заметила на ней раньше, выглядел почти как комариный укус. «Что? Ты сошла с ума?» Моя мать вперила в нее спокойный взгляд. «Нет, все мы знаем, что сделали Роза и Кристиан Азера. Одна из главных проблем со стригоями — их сила и быстрота, которые нужно каким-то образом обойти, чтобы их убить. Если мы возьмем с собой мороев, чья стихия — огонь, то сможем отвлечь стригоев и, соответственно, получить преимущество, которое позволит одержать над ними верх». Начались бурные дебаты. Потребовалось все мое самообладание, чтобы не участвовать в них. Но я все время напоминала себе совет Дмитрия — не давить. Ну, я просто слушала, однако справиться с чувством неудовлетворенности было выше моих сил. Страшно подумать, чем каждая минута промедления могла обернуться для Эдди и остальных. Возможно, именно сейчас кто-то из них умирает. «Они полные идиоты!» — повернувшись к Дмитрию, прошипела я. Его взгляд был устремлен на Альберту, спорившую со стражем, охраняющим обычно начальную школу. «Нет». Пробормотал он. «Смотри, изменения происходят прямо у нас на глазах. Позднее этот день будут вспоминать как поворотную точку». И он был прав. Медленно, но верно, стражи проникались идеей. Думаю, в большой степени потому, что они так хотели прикончить именно этих стригоев. Это была не только наша битва, но и мороев. Когда мать заявила, что несколько учителей мороев готовы присоединиться к нам добровольно, все категорически возражали против участия учеников. Решение было принято. Стражи отправляются на охоту на стригоев, и с ними идут морои и новички. Меня охватило чувство ликования. Дмитрий был прав. С этого момента наш мир начнет меняться. Но не на протяжении ближайших 4 часов. «Новые стражи прибывают», — объяснил мне Дмитрий, заметив, что я снова в ярости. 4 часа! Стригоем, может, уже понадобилось подзакусить!» «Мы должны существенно перевешивать их количественно», — ответил он. «Должны использовать все доступные нам преимущества. Да, возможно, стригои убьют 1-2. Прежде чем мы до них доберемся, поверь, я не меньше тебя не хочу этого. Однако, ринувшись в бой, без должной подготовки мы можем потерять гораздо больше». Кровь кипела. Я понимала, он прав, и, главное, осознавала, от моего вмешательства ничего не зависит. Меня буквально трясло от этого ощущения беспомощности. «Перестань», — мягко сказал он. «Пойдем прогуляемся». «Куда?» «Неважно. Просто нужно, чтобы ты успокоилась. Иначе будешь не в форме, когда дело дойдет до схватки». «Да? Ты боишься, что моя темная безумная сторона проявит себя?» «Нет, я боюсь, что проявит себя нормальная сторона Розы Хэзэуэй, та самая, которая способна действовать без раздумий, если убеждена, что права». Я криво улыбнулась. «Тут есть какая-то разница?» «Да. Эта вторая пугает меня». Мне захотелось двинуть его локтем, но я удержалась. На мгновение мной овладело желание закрыть глаза и забыть обо всей боли и кровавой бойне вокруг. Мне хотелось нежиться с ним в постели, смеяться, поддразнивать его, и чтобы ни он, ни я не беспокоились лишь друг о друге. Это было невозможно. Невозможно. «Разве ты не нужен здесь?» — спросила я. «Нет, сейчас в основном дожидаются остальных. А что касается планирования атаки, тут и без меня хватает, кому этим заняться. Во главе твоя мать». Я проследила за его взглядом. Мама стояла в окружении стражей, резкими быстрыми движениями показывая что-то на карте. Мое отношение к ней по-прежнему не вполне сформировалось, но, глядя на нее сейчас, я не могла не восхищаться ее преданностью делу и не испытывала никакого неоправданного раздражения, которое обычно охватывало меня в ее присутствии. «Ладно», — согласилась я, — «пошли». Он повел меня по кампусу, описывая большой круг. Последствия случившегося встречались повсюду. Больше всего пострадал, конечно, не сам кампус, а люди, но там и здесь остались следы атаки, повреждения зданий, пятна крови в неожиданных местах и тому подобное. Заметнее всего были изменения в настроении. Сияло солнце, и все же казалось, вокруг сгустилась тьма, тяжелая скорбь, такая плотная, что она ощущалась почти физически. Она была на лицах всех, мимо кого мы проходили. Я отчасти ожидала, что Дмитрий поведет меня туда, где находились раненые. Он, однако, избегал этих мест, и я догадывалась, почему. Там трудилась Лиса, в небольших дозах используя свою силу, чтобы исцелять раненых. Адриан тоже находился там, хотя от него толку в этом смысле было гораздо меньше. В конце концов, они решили, что стоит рискнуть тем, что все узнают о духе. Слишком велика случившаяся трагедия. Кроме того, во время судебного разбирательства о духе многое узнали. Дальнейшее распространение этих сведений было лишь вопросом времени. Дмитрий не хотел, чтобы я приближалась к Лисе, потому что сейчас она использовала свою магию, а он все еще не был уверен, захватываю я ее безумие или нет, но, по-видимому, предпочел не рисковать. «Ты говорила, у тебя есть теория о том, как были разрушены защитные магические кольца», — сказал он. Мы продолжали прогулку по кампусу и сейчас оказались неподалеку от того места, где прошлой ночью встречалось тайное общество Джесси. А я почти забыла об этом. Когда же сложила вместе разрозненные куски, все стало совершенно очевидно. Пока, однако, никто не задавался этими вопросами. Первейшей задачей было наложить новые защитные кольца и позаботиться о людях. Детальное расследование будет произведено позже. Группа Джесси устраивала свои инициации прямо около защитных колец. Ты же знаешь, как кол может разрушить защитные кольца, потому что эти стихии вступают в противоречие друг с другом. Думаю, здесь то же самое. Во время их инициации использовались все стихии, и, по-моему, они тем же способом разрушали защитные кольца. «Вообще-то в кампусе все время используется магия», — заметил Дмитрий, — «и все стихии. Почему ничего такого никогда не происходило прежде?» «Потому что обычно никто не занимается магией прямо над защитными кольцами. Они проложены по краю кампуса. Тут не возникает конфликта. Кроме того, мне кажется, играет роль то, как именно используются стихии. Магия — это жизнь. Вот почему стригои не могут пересекать магические защитные кольца. Она их разрушит. Магия в колах используется как оружие. И точно так же она использовалась в этих пытках. Магия, используемая негативным образом, разрушает магию добра. Так мне кажется». Я содрогнулась, вспомнив мучительное, тошнотворное ощущение, которое испытывала, когда Лиса прибегла к духу, чтобы мучить Джесси. Такое противоестественное ощущение. Дмитрий посмотрел на разрушенную ограду на одном из участков границы Академии. «Невероятно! Никогда не думал, что такое возможно, но это имеет смысл. Действительно, принцип тот же самый, что в случае с скалами. Он улыбнулся мне. Ты много размышляла об этом? Не уверена. Просто как-то все сложилось вместе в голове. Я почувствовала прилив злости, вспомнив идиотское сборище Джесси. Подумать только, как они измывались над Лисой. Одного этого хватило, чтобы у меня возникло желание дать им хорошего пинка под зад. Хотя желания убить больше не было. С прошлой ночи я определенно стала сдержанней. Но учинить такое! Позволить стригоям проникнуть в школу! Как могло что-то столь глупое и мелкое привести к такому ужасному бедствию? Я даже скорее поняла бы, если бы они именно это ставили своей целью. Но нет! Все произошло, потому что в своих поисках славы и популярности они затеяли глупейшую игру. «Идиоты!» — пробормотала я. Поднялся ветер. Я вздрогнула, на этот раз просто от холода, а не от внутреннего беспокойства. Весна была не за горами, но определенно еще не наступила. «Давай возвращаться», — сказал Дмитрий. Мы повернули, и когда направлялись к кампусу старших, я увидела ее, ту самую сторожку. Мы не замедлили движение и вроде как откровенно не разглядывали ее, но я знала, Дмитрий так же остро осознает ее присутствие, как я, что он и доказал, когда чуть позже заговорил. «Роза, насчет того, что произошло, я застонала. Я знала, что так и будет!» Он с некоторым удивлением и испугом посмотрел на меня. «Что будет?» «Вот это самое! Сейчас ты прочтешь мне лекцию о том, что мы поступили неправильно, что не должны были делать этого и что никогда больше ничего подобного не должно происходить». До того, пока эти слова не вылетели у меня изо рта, я не осознавала, как сильно боялась, что именно их от него и услышу. Он по-прежнему выглядел потрясенным. «Почему ты так думаешь?» «Потому что ты такой и есть!» Думаю, мой голос звучал немного истерично. «Ты всегда хочешь поступать правильно, и если поступаешь неправильно, то потом непременно должен привести все в порядок и снова поступать правильно. И я знаю, что ты собираешься сказать, что такого не должно больше происходить никогда, и что ты хочешь...» Остальное мне пришлось проглотить. Остановившись в тени дерева, Дмитрий обхватил меня за талию и притянул к себе. Наши губы слились. И пока длился этот поцелуй, я забыла обо всех своих опасениях, что он назовет случившейся между нами ошибкой. Я даже, хотя это казалось совсем уж немыслимым, забыла о смерти и уничтожении стригоев. Всего на миг. Когда мы в конце концов оторвались друг от друга, он по-прежнему обнимал меня. «Я не считаю неправильным то, что произошло», — произнес он мягко. «Я рад, что это произошло. Если бы тот миг вернулся, я снова поступил бы так же». В душе закружился целый водоворот чувств. «Почему ты изменил свое отношение?» «Потому что перед тобой невозможно устоять». Чувствовалось, что мое удивление забавляет его. «И помнишь, что сказал Ронда?» Я испытала еще один шок, когда он упомянул о ней, но потом вспомнила, какое у него было лицо, когда он слушал ее, и то, что он говорил о своей бабушке. Я попыталась вспомнить слова Ронды. «Что-то о том, что тебе предстоит потерять что-то». «Нет, точно я не помнила». «Ты потеряешь то, что ценишь выше всего». «Естественно, он помнил все слово в слово». Тогда это пророчество вызвало у меня усмешку, но сейчас я попыталась расшифровать его и поначалу испытала прилив радости. «Я вот что он ценит выше всего». Но потом испуганно взглянула на него. «Постой, ты думаешь, мне предстоит умереть? Вот почему ты спал со мной?» «Нет, нет, конечно нет. Я делала это потому, что, поверь, вовсе не из-за этого. Если оставить в стороне конкретику, пусть даже она верна, Ронда знает, что хотела сказать. Как легко все может измениться. И в этом она права. Мы старались делать то, что правильно, или, скорее, что, по мнению других, было правильно. Но иногда, когда это идет против твоей природы, приходится делать выбор. Еще до нападения стригоев, глядя, как ты борешься со всеми своими проблемами, я осознал, как много ты значишь для меня. Это изменило все. Я беспокоился о тебе. Ужасно беспокоился. Ты понятия не имеешь, как сильно. И стало бесполезно дальше вести себя так, будто я смогу когда-нибудь поставить жизнь любого Мороя выше твоей. Как бы неправильно это ни было с точки зрения других, такому не бывать. И тогда я решил, что надо что-то с этим делать. А как только я принял это решение, больше ничего не сдерживало нас. Он помолчал, как бы проигрывая в уме сказанное и ласково отводя волосы с моего лица. Но не сдерживало меня. Я говорю только за себя и не берусь утверждать, будто знаю, почему ты сделала это. «Потому что люблю тебя», — выдохнула я. Это прозвучало как самая очевидная вещь на свете. Ну, так оно и было. Он засмеялся. «Ты умеешь в одном предложении выразить то, для чего мне понадобилось бы произнести целую речь». «Потому что все очень просто. Я люблю тебя и не хочу дальше притворяться, будто это не так. И я тоже». Его рука опустилась и нащупала мою, сплетя пальцы, мы пошли дальше. «Не хочу больше лгать». «И что тогда будет? Я имею в виду с нами, когда все закончится, со стригоями». «Ну, хотя мне не нравится усиливать твои опасения, в одном отношении ты права. Мы не можем снова быть вместе, в смысле до окончания учебного года. До тех пор придется соблюдать дистанцию». Почувствовав легкое разочарование, я тем не менее понимала, что он прав. Может, в будущем и наступит момент, когда нам не нужно будет скрывать свои отношения, но вряд ли стоит выставлять их на показ, пока я учусь. Под ногами плескалась слякоть. Там и здесь, на деревьях, пели немногочисленные пока птицы, без сомнения удивленные необычно бурной деятельностью, происходящей при свете дня. Дмитрий с задумчивым видом устремил взгляд в небо. «После того, как ты закончишь школу и уедешь с Лисой...» Он не договорил. Я даже не сразу въехала, что он имел в виду. Сердце почти остановилось. «Ты собираешься попросить другое распределение? Ты не можешь быть ее стражем!» Догадалась я. «Для нас это единственный способ быть вместе». «Но мы на самом деле все равно не можем быть вместе», — заметила я. «Если мы оба останемся при ней, проблема сохраняется. Меня больше будешь волновать ты, а у нее должны быть два стража, целиком и полностью преданные ей. Если я смогу получить назначение при дворе, мы все время будем рядом. И в таком достаточно безопасном месте у стражей более гибкое расписание». Плаксивая, эгоистичная часть моей души жаждала тут же разразиться жалобами по поводу того, что это далеко не лучший выход. Но на самом деле я понимала, что это не так. Идеального варианта не было. Каждый ставил нас перед тяжелым выбором. Я понимала, как это трудно для него отказаться от Лисы. Он заботился о ней и хотел обеспечивать ее безопасность со страстью, почти равноценной моей. Однако обо мне он заботился больше и должен был принести эту жертву, если хотел быть в ладу со своим чувством долга. «Ну, мы действительно сможем видеться чаще, если будем стражами у разных людей», — сказала я. «Сможем проводить вместе отпуск. Если бы мы остались с Лисой, нам пришлось бы работать в разные смены и практически не видеться». Деревья начали расступаться перед нами, к сожалению, а жаль, потому что я не хотела отпускать его руку. Тем не менее, в груди потихоньку расцветали надежда и радость. Это казалось неправильным в свете происходящей трагедии, но я ничего не могла с собой поделать. После всего тягостного времени, после всех страданий, мы с Дмитрием, похоже, найдем способ справиться с ситуацией. Всегда существует возможность, что его распределят не ко двору, но даже в этом случае мы время от времени сможем быть вместе. В разлуке мы будем тосковать друг о друге. Без этого не обойтись. Но все лучше так, чем продолжать жить во лжи. Да, так оно и будет. Все тревоги Дейдры о том, как я смогу совмещать конфликтующие аспекты своей жизни, ничего не стоят. Я буду иметь все — Лису и Дмитрия. Эта мысль сделает меня сильнее, бесстрашнее и поддержит во время предстоящей атаки на стригоев. Словно заклинание на удачу, я буду все время хранить ее в глубине сознания. Какое-то время мы с Дмитрием молчали. Как всегда, нам не нужны были слова. Я знала, сохраняя внешнее спокойствие, внутри он чувствует ту же радость, что и я. Мы уже почти вышли из леса, туда, где нас могли увидеть, когда он снова заговорил. «Скоро тебе исполнится 18». Но, несмотря на это, он вздохнул. «Когда все выплывет наружу, многие будут осуждать нас». «Да, ну и пусть себе. Уж как-нибудь я справлюсь со слухами и сплетнями. И еще...» Я подозреваю, что мне предстоит очень неприятный разговор с твоей матерью. Ты, который вот-вот будешь хладнокровно сражаться со стригоями, боишься моей матери? На его губах заиграла улыбка. Она — сила, с которой нельзя не считаться. Откуда, по-твоему, ты получила свою? Я засмеялась. Тогда непонятно, с какой стати ты беспокоишься обо мне. «Ты стоишь того, поверь мне!» Он снова поцеловал меня под прикрытием последних деревьев. В нормальном мире это была бы чудесная, романтическая утренняя прогулка после ночи секса. Мы не готовились бы к сражению, а все беспокойства касались бы лишь нас самих и тех, кого мы любим. Мы бы смеялись, поддразнивали друг друга и втайне планировали следующее свидание. Мы, конечно, жили не в нормальном мире, но этот поцелуй... С ним легко было вообразить, что мы там. Мы с неохотой оторвались друг от друга и зашагали к зданию стражей. Впереди нас ждали тяжкие испытания, но с ощущением поцелуя. Все еще горящего на губах, я чувствовала, что способна на все, даже справиться с целой шайкой стригоев. 27. Похоже, никто не заметил нашего отсутствия. Как и было обещано, прибыли новые стражи, и теперь нас было почти 50. Настоящая армия, и хотя нам предстояла схватка со стригоями, такая численность была беспрецедентной, если не принимать в расчет старые европейские легенды о грандиозных эпических битвах между нашими расами. И еще какое-то количество стражей оставалось в кампусе, чтобы защищать школу. Многие мои одноклассники тоже были прикомандированы к ним. Но около 10, включая меня, отправлялись в пещеры. За час до выхода мы встретились снова, чтобы еще раз обговорить план. В дальней части пещеры имелась большая полость, где стригоям было удобнее всего расположиться в ожидании ночи, а затем с ее наступлением сразу же отправиться в путь. Мы собирались напасть с обоих концов. По 15 стражей плюс 3 мороя в каждой группе, по 10 стражей должны были остаться у каждого входа. на случай возможного бегства стригоев. Меня распределили наблюдать за входом на дальней стороне. Дмитрий и моя мать входили в группу, которой предстояло проникнуть внутрь. Мне отчаянно хотелось быть с ними, но я понимала, что мне вообще повезло оказаться в деле. Кроме того, когда речь идет о миссии такого рода, все назначения важны. Наша маленькая армия отправилась в путь быстрым шагом, поскольку предстояло покрыть расстояние в 5 миль. По нашим предположениям, это должно было занять чуть больше часа. И у нас оставалось еще достаточно дневного света на сражение и обратный путь. Ни один стригой не мог стоять на карауле снаружи, так что мы рассчитывали добраться до пещеры незамеченными. Однако не вызывало сомнений, как только наши люди проникнут внутрь, обостренный слух стригоев немедленно предупредит их о нападении. По дороге мы почти не разговаривали, всем было не до пустой болтовни, и если о чем и заходил разговор, то о деталях наступления. Я шла с новичками, однако время от времени мы встречались с Дмитрием взглядами. Возникло ощущение, будто между нами образовалась невидимая связь, такая прочная и напряженная, что поразительно, как никто не замечал ее. Лицо его сохраняло серьезное выражение, но в глазах я видела улыбку. У ближнего входа в пещеру мы разделились. Дмитрий и моя мать вошли внутрь, и когда я бросила на них последний взгляд, мои чувства утратили всякую романтическую окраску. Я испытывала беспокойство, только беспокойство, что могу никогда больше не увидеть их. Пришлось напомнить себе, какие они стойкие, два самых лучших стража. Если кто и выйдет живым из этой схватки, то прежде всего они. Мне вот кому следовало проявлять осторожность. И пока мы шли полмили вокруг основания горы до дальнего выхода, я затолкала свои эмоции в дальний уголок сознания. Там они и останутся, пока все не закончится. Я настроилась на бой и не могла позволить чувствам отвлекать себя. Когда мы уже почти добрались до своего входа, я уголком глаза заметила серебристое мерцание. Время от времени в поле моего зрения и раньше попадали призрачные фигуры, обитающие за пределами защитных колец. Но это был тот, кого я хотела видеть. Мейсон. Он стоял, не говоря ничего, все с тем же печальным выражением лица, и казался необычайно бледным. Когда наша группа проходила мимо, он вскинул руку в знак прощания или благословения. Я не поняла. У входа в пещеру наша группа снова разделилась. Ту часть, которой предстояло войти внутрь с этой стороны, возглавляли Альберта и Стэн. Они замерли у входа, дожидаясь точного момента, согласованного с другой группой. С ними была госпожа Кармак, моя учительница магии. Она явно нервничала, но была полна решимости. И вот момент настал, стражи исчезли. Мы остались, образовав кольцо вокруг входа в пещеру. Небо затянули серые облака, солнце пошло на снижение, но время у нас еще было. «Все пройдет легко», — пробормотала Мередит, одна из трех девушек-старшеклассниц. Не слишком уверена, она скорее убеждала себя, по-моему. «Плевое дело, стригои даже не успеют ничего понять, как их прикончат, а нам вообще ничего делать не придется». Я от всей души надеялась, что она права. Я была готова сражаться. «Но если обойдется без этого...» «Значит, все прошло в точности, как задумано. Мы ждали. Больше делать было нечего. Каждая минута тянулась целую вечность. Потом послышались звуки сражения, приглушенные крики и бормотания, новые крики. Все мы напряглись, словно взведенные пружины. Старшим у нас был Эмиль. Он стоял у самого входа с колом в руке и вглядывался во тьму, готовый броситься на любого стригоя. На лбу у него выступили крупные капли пота. Через несколько минут мы услышали приближающийся звук быстрых шагов. Это оказалась Эбби Бадика, поцарапанная, грязная, но живая. На залитом слезами лице безумное выражение. Увидев нас, она сначала закричала, но потом поняла, кто мы такие, и рухнула на руки того, кто стоял ближе всех. Это оказалась Мередит. Мередит обняла ее и постаралась успокоить. «Все в порядке», — говорила она. «Все хорошо, только тебе нельзя оставаться на солнце». Она мягко разомкнула руки Эбби и повела ее к ближайшему дереву. Эбби села под ним, спрятав лицо в ладонях. Мередит вернулась на свое место. «Мне хотелось успокоить Эбби. Думаю, такое желание возникло у всех. Однако мы должны были оставаться на своих местах и ждать». Спустя минуту вышел еще один ворой. Мистер Элсуорт, учитель, который преподавал у нас в 5-м классе. Он выглядел измученным, на шее характерные отметины. Стригои использовали его, чтобы подкрепиться, но не уморили до смерти, несмотря на весь пережитый ужас. Мистер Элсуорт выглядел собранным, взгляд живой и настороженный. Увидев нас, он сразу оценил ситуацию. «Что там происходит?» — спросил Эмиль, не сводя взгляда с девы пещеры. На некоторых стражах были наушники, но, как мне казалось, в гуще сражения трудно одновременно комментировать ситуацию. «Полная неразбериха», — ответил мистер Элсуорт. «Однако мы выбираемся в обоих направлениях. Трудно сказать, кто побеждает, но Стригоев что-то отвлекает. Или кто-то». Он нахмурился. «Я собственными глазами видел, как кто-то поджег одного Стригоя». Ответа не последовало. Прямо так сходу объяснить было сложно. Он, похоже, понял это и сел рядом с Эбби, которая все еще заливалась слезами. Вскоре к ним присоединились еще два Мороя и неизвестный мне Дампир. Каждый раз, когда кто-нибудь появлялся, я молилась, чтобы это был Эдди. К нам уже вышли 5. Возможно, остальные сбежали через другой выход. Прошло еще несколько минут. Никто больше не появлялся. Рубашка у меня взмокла от пота. Я так крепко стискивала кол, что сводила пальцы, и каждые несколько минут я была вынуждена перехватывать его. Внезапно я увидела, что Эмиль вздрогнул. Надо полагать, получил сообщение через наушники. Он вслушивался очень внимательно, а потом пробормотал что-то в ответ. Посмотрел на нас и указал на 3 новичков. «Вы отведите их в школу!» Он указал в сторону спасшихся и перевел взгляд на взрослых стражей. «Пошли в пещеру!» «Большинство пленников уже выбрались наружу, но наши люди оказались в ловушке. Возникла патовая ситуация!» Стражи мгновенно устремились внутрь. Новички повели своих подопечных. «Нас осталось 4. 2 взрослых, Эмили и Стивен, 2 новичков, я и Шейн. Напряжение было настолько велико, что даже дышалось с трудом. Никто больше не выходил, никаких сообщений не поступало». Эмиль посмотрел вверх, его лицо приняло обеспокоенное выражение. Я проследила за его взглядом. Прошло больше времени, чем мне казалось. Солнце уже заметно опустилось. Внезапно Эмиль снова вздрогнул. Поступило новое сообщение. Он с обеспокоенным видом оглядел нас. «Кому-то нужно идти туда, чтобы прикрыть отступление с другого конца. Похоже, у нас много потерь, и оставшиеся пока не могут вырваться». «Много», — сказал он. «Не есть потери». «Меня пробрало озноб!» «Стивен, ты идешь!» Продолжал Эмиль и заколебался. Я понимала, какая дилемма стоит перед ним. Он сам хотел идти, но как руководитель группы на этой стороне должен был оставаться здесь до последнего. И все же он был на грани того, чтобы нарушить приказ. Обдумывал вариант пойти со Стивеном, а меня с Шейном оставить тут. Одновременно он не мог заставить себя бросить 2 новичков одних. А вдруг случится что-то из ряда вон? Эмиль снова посмотрел на нас. «Роза, ты идешь с ним!» — закончил он. Не тратя ни мгновения, я в сопровождении Стивена устремилась в пещеру и тут же испытала хорошо знакомое тошнотворное ощущение. Снаружи было холодно, но еще холоднее внутри. И чем дальше, тем больше. И темнее. Наши глаза отчасти способны видеть во мраке, но вскоре он слишком сгустился. Стивен включил маленький фонарик, прикрепленный к куртке. «Хотелось бы мне подсказать тебе, как действовать, но я не знаю, с чем мы столкнемся», — бросил он. «Будь готова ко всему». Тьма перед нами начала редеть. Звуки становились громче. Мы ускорили шаг, беспрерывно оглядываясь по сторонам, и внезапно оказались в той самой большой полости, помеченной на карте. Горящий в одном углу костер, не магический, разожженный стригоями, давал свет. Оглянувшись, я сразу поняла, что произошло. Часть стены обрушилась внутрь, образовав груду камней. Никого не раздавило, но она почти полностью перекрывала проход к другому концу пещеры. Осталось лишь совсем узкое отверстие. Не знаю, было ли это сделано с помощью магии или просто так получилось в процессе сражения. Может, и то, и другое. Как бы то ни было, в данный момент 7 стражей, включая Дмитрия и Альберту, оказались загнаны в ловушку 10 стригоями. По эту сторону завала не было видно ни одного мороя, умеющего управлять огнем. Однако вспышки, проникающие сквозь отверстие, свидетельствовали о том, что с другой стороны они продолжают сражаться. На полу лежали тела, 2 стригоя, остальных я не разглядела. Проблема была очевидна. Протиснуться сквозь отверстие можно было только ползком, что ставило человека в чрезвычайно уязвимую позицию. Это означало, что стригоев надо убрать, дав стражам возможность сбежать. Мы со Стивеном готовы были помочь, несмотря на явное неравенство сил. Мы приближались к стригоям сзади, но 3 из них каким-то образом почувствовали нас и резко развернулись. 2 бросились на Стивена, 3 на меня. Миг, и я превратилась в боевую машину. Ярость вскипела во мне. Пещера не давала особого простора для сражения и все же позволяла мне увертываться от стригоя. Фактически ограниченность пространства работала на меня. Поскольку более рослому противнику приходилось наклоняться, ему было труднее маневрировать. В основном я держалась вне пределов его досягаемости, хотя в какой-то момент ему удалось схватить меня и швырнуть о стену. Я даже не почувствовала этого, просто продолжала двигаться, готовясь перейти к нападению. Избежала его следующей атаки, сама нанесла несколько ударов и... используя свой малый рост, поднырнула снизу и заколола его. Одним молниеносным движением вытащила кол и бросилась на помощь Стивену. Он уже прикончил одного своего противника, и вдвоем мы разделались со 2. Теперь оставалось 7 стригоев. Нет, 6. Оказавшиеся в ловушке стражи, несмотря на ограниченную возможность действовать, убили еще одного. Мы со Стивеном напали на ближайшего к нам. Он был силен, очень древний, очень мощный, и даже вдвоем нам было трудно с ним справиться. И все же мы его одолели. С уменьшением числа стригоев стражам стало легче прорваться на свободу. Один за другим они выбирались из-за завала. И уже одно их количество работало на нас. Когда стригоев осталось всего 2, Альберта вскрикнула приказ начать отступление. Расстановка сил принципиальным образом изменилась. Теперь мы со всех сторон окружали 2 последних стригоев. Это позволило 3 стражам сбежать тем путем, каким пришла я, а Стивен тем временем полез сквозь отверстие к другому выходу. Дмитрий заколол одного из 2 стригоев. Остался 1! Стивен просунул голову обратно и прокричал Альберте что-то, чего я не разобрала. Не глядя на него, она крикнула что-то в ответ. Она, Дмитрий и 2 других стражей приближались к последнему стригою. «Роза!» — поманил меня Стивен. «Следовать приказу — это для нас закон». Я протиснулась через отверстие легче, чем он, благодаря своим небольшим размерам. За мной тут же последовал еще один страж. На той стороне завала не оказалось никого. Сражение либо закончилось, либо переместилось куда-то в другое место. Судя по количеству тел, однако, схватка была жаркая. Снова стригой, но не только. Я увидела знакомое лицо. Юрий! И поспешно перевела взгляд на Стивена, помогавшего пролезть сквозь дыру еще одному стражу. Следом за ним показалась Альберта. «Все эти мертвы», — сказала она. «Судя по звукам, их осталось несколько, препятствующих отступлению. Давайте разделаемся с ними до того, как сядет солнце». Дмитрий последним пролез сквозь отверстие. Мы обменялись быстрыми взглядами, в которых сквозило облегчение, и двинулись дальше. Это был долгий путь по туннелю, и мы торопились, стремясь как можно быстрее вывести оставшихся людей. Поначалу нам ничто не препятствовало, но потом, судя по вспышкам света, стало ясно, что впереди идет бой. Госпожа Кармак и моя мать сражались с тремя стригоями. Наша группа вступила в бой, и в считанные секунды со стригоями было покончено. Я обрадовалась, увидев мать живой. «С этими все!» — тяжело дыша сказала она. «Но, думаю, их тут больше, чем нам казалось. Наверное, нападая на школу, они оставили кого-то в резерве. Остальные наши, те, кто уцелели, уже вышли». «В пещере есть другие ответвления», — заметила Альберта. «Стригои могут укрываться там». «Могут!» — согласилась моя мать. «Некоторые быстро сообразили, что мы превосходим их численно, и решили просто переждать там, чтобы сбежать позже. Другие, возможно, рассчитывают напасть на нас». «Что будем делать?» — спросил Стивен. «Прикончим их или отступим?» Все посмотрели на Альберту. Она быстро приняла решение. «Отступаем. Мы прикончили столько, сколько смогли, и солнце садится. Нужно возвращаться под защиту магических колец». Мы тронулись в путь. Победа была близка, но нас подгонял гаснущий свет. Дмитрий шел рядом со мной. «Эдди выбрался. Мне не попалось его тело, но я ведь не вглядывалась в каждое». «Да». Дмитрий дышал тяжело. «Бог знает, со сколькими стригоями он сражался сегодня». Нам практически пришлось вытолкать его наружу. Он хотел сражаться. «Очень похоже на Эдди». «Я помню этот поворот», — заметила моя мать, когда мы сворачивали за угол. «Теперь уже недолго. Скорее станет светлее». До сих пор мы освещали себе дорогу фонариками. Я почувствовала тошноту за мгновение до нападения. На развилке 7 стригоев набросились на нас. Тех спасенных, кто прошел перед нами, они пропустили и залегли в ожидании нас. Трое с одной стороны, четверо с другой. Один из стражей Алан не заметил их приближения. Стригой схватил его и почти без особых усилий сломал ему шею. Так оно, скорее всего, и было. Это напоминало случившееся с Мейсоном. Я чуть не замерла, как вкопанная, но потом приняла боевую стойку, готовясь ввязаться в схватку. Однако мы находились в узкой части туннеля, и не все смогли добраться до стригоев. Я оказалась позади, госпожа Кармак рядом со мной, но достаточный обзор позволил ей поджечь двоих стригоев, благодаря чему стражи без особых усилий закололи их. Альберта заметила меня и еще нескольких стражей. «Начинайте отступление!» — закричала она. Никто из нас не хотел уходить, но что мы могли поделать? Я видела, как один страж упал, и сердце дало перебой. Он был мне незнаком, но это не имело значения. Спустя считанные секунды моя мать заколола напавшего на него стригоя. Я и еще трое стражей свернули за угол, и поле боя исчезло из вида. Дальше по коридору пробивался слабый багряный свет. Выход! И в нем лица других стражей. Мы помчались на свет и вырвались на воздух. Но что с остальными? Моя группа столпилась у зевы пещеры, с тревогой стараясь разглядеть, что там происходит. Солнце, к моему смятению, уже почти скрылось. Тошнота не проходила, и это означало, что стригои еще живы. Спустя несколько мгновений в коридор прорвался отряд матери. Судя по их количеству, погиб кто-то еще, но они были совсем рядом. Все вокруг замерли в напряженном ожидании. Так близко, совсем, совсем близко. но недостаточно близко. В одной из ниш залегли в ожидании еще 3 стригоя. Нам они позволили пройти. Все произошло почти мгновенно. Никто не успел среагировать вовремя. Один стригой схватил Селесту и потянулся клыками к ее щеке. Я услышала придушенный крик и брызнувшую во все стороны кровь. Второй стригой погнался за госпожой Кармак, но моя мать силой оттолкнула ее вперед к выходу. Третий стригой схватил Дмитрия. За все время, что я знала Дмитрия, ни разу не было такого, чтобы он замешкался, всегда оказывался быстрее и сильнее любого другого. Но не сейчас. Стригой застал его врасплох. И этого незначительного преимущества оказалось достаточно. Я смотрела не в силах оторвать взгляда. Это был тот самый светловолосый стригой, который разговаривал со мной во время боя. Он схватил Дмитрия и потянул его к земле. Они сцепились, сила против силы, и потом клыки вонзились в шею Дмитрия. Взгляд красных глаз на мгновение встретился с моим. Я услышала крик, на этот раз свой собственный. Моя мать рванулась на помощь, но потом появились еще 5 стригоев. Начался хаос. Я больше не видела Дмитрия. Не знала, что происходит с ним. Мать заколебалась, решая, что делать, бежать или сражаться. И потом, с выражением сожаления на лице, помчалась дальше к выходу. Я же напротив. Попыталась вбежать внутрь, но кто-то схватил меня. Это оказался Стэн! «Куда ты, Роза? Их там слишком много!» Он не понимал. Там был Дмитрий. Я должна добраться до Дмитрия! Наружу вырвались моя мать и Альберта. Они буквально тащили госпожу Кармак. Преследовавшая их группа стригоев вынуждена была остановиться на границе гаснущего света. Я все еще пыталась вырваться из рук Стэна. У него и самого хватало сил, чтобы удерживать меня, но мать бросилась ему на помощь и потащила меня прочь. «Роза, нужно убираться отсюда!» «Он там!» — закричала я изо всех сил, пытаясь освободиться. «Как это получилось, что я, способная убить стригоя, не могла вырваться из рук этих двух? Дмитрий там! Нужно вернуться за ним! Мы не можем бросить его!» Впав в истерику, я кричала сбивчиво, многословно. Мать силой встряхнула меня и притянула к себе. «Он мертв, Роза! Мы не можем возвращаться туда! Солнце сядет через 15 минут! Они только того и ждут!» «Мы, может, даже не успеем добраться под защиту магических колец до наступления темноты. Сейчас важна каждая секунда!» Я видела собравшихся у выхода стригоев. Их красные глаза мерцали в предвкушении. Они заполняли все отверстие выхода. 10, а может и больше. Мать была права. Учитывая их скорость, даже нашего 15-минутного преимущества может оказаться недостаточно. И все равно я не могла сделать ни шагу. Не могла оторвать взгляд от пещеры, где остался Дмитрий, а с ним и половина моей души. Это немыслимо, чтобы он был мертв. Но если это так, то, конечно, и я умру тоже. Мать дала мне пощечину, и боль вывела меня из ступора. «Беги!» — закричала она мне. — Он мертв! Что, хочешь разделить его участь? Я увидела выражение паники на ее лице. Паники из-за того, что я, ее дочь, могу погибнуть. Я вспомнила слова Дмитрия о том, что он скорее умер бы сам, чем допустил бы мою смерть. Если я буду и дальше тупо стоять здесь и позволю стригоям добраться до меня, то обману ожидания их обоих. — Беги! Снова закричала она, и я побежала, почти ничего не видя, из-за слез. 28. Следующие 12 часов были самыми долгими в моей жизни. Наша группа вернулась в кампус, хотя почти всю дорогу пришлось бежать, что было нелегко, учитывая, сколько среди нас было раненых. Все время я чувствовала тошноту. Стригои, видимо, были совсем рядом. Тем не менее, они не догнали нас, и, возможно, мое состояние просто объяснялось тем, что произошло в пещере. Как только мы оказались под защитой магических колец, обо мне и других новичках тут же забыли. Мы находились в безопасности, а у взрослых было много других дел и тревог. Все пленники оказались спасены, все, кто уцелел. Как я и опасалась, стригои решили съесть одного почти сразу же. Выходит, мы спасли 12 человек и потеряли 6 стражей, включая Дмитрия. Не такое уж плохое соотношение, учитывая, с каким большим количеством стригоев мы столкнулись. Но если применить метод простого вычисления, получалось, что мы спасли всего 6. Стоило ли того гибель этих стражей? «Взгляни на это по-другому», — говорил мне Эдди, когда мы шли в больницу. Всем и пленникам, и участникам рейда было приказано пройти осмотр. Вы не просто спасли эти жизни. Вы убили почти 30 стригоев, плюс тех, которые погибли в кампусе. Подумай обо всех тех, кого они могли убить. Можно считать, вы спасли 100 жизней. Рациональная часть меня понимала, что он прав. Но какая может быть рациональность, если Дмитрий, возможно, мертв? Это эгоистично, но в тот момент я готова была обменять все эти жизни на одну единственную — его. Хотя сам он ни за что на это не согласился бы, уж я-то его знала. И существовал совсем крошечный, ничтожный шанс, что он жив. Хотя укус, который я видела, был достаточно серьезный. Стригой мог просто вывести его из строя, а потом сбежать. Возможно, сейчас Дмитрий лежит в пещере, нуждаясь в медицинской помощи, и умирает в отсутствии ее. Эта мысль сводила меня с ума, как и собственная беспомощность. Однако вернуться туда было невозможно, по крайней мере, пока не наступит день. Тогда еще один отряд отправится в пещеры, чтобы принести наших погибших и похоронить их. До тех пор оставалось лишь ждать. Доктор Оленский бегло осмотрела меня, решила, что сотрясения мозга нет, и велела самостоятельно перевязать царапины и ссадины. У нее было слишком много потерпевших в гораздо худшем состоянии. Я понимала, что разумнее всего пойти в свой спальный корпус или к Лисе. Через нашу связь я чувствовала, что она зовет меня, беспокоится, испугана. Впрочем, вскоре она и без меня узнает новости, а я встречаться с ней не хотела. Я ни с кем не хотела встречаться, поэтому вместо того, чтобы пойти в свой корпус, я отправилась в церковь. Нужно было чем-то занять себя, пока не настанет время проверить пещеру, молиться. Это занятие не хуже любого другого. В середине дня в церкви обычно бывало пусто, но не на этот раз. И удивляться этому не следовало. Учитывая все эти смерти, всю трагедию последних суток, естественно, люди искали утешение. Одни сидели в одиночестве, другие небольшими группами. Плакали, преклоняли колени, молились. Некоторые просто глядели в пространство, явно до сих пор не в силах поверить в случившееся. Отец Андрей ходил между ними, заговаривая то с одним, то с другим. Я нашла пустую скамью в самом дальнем углу и села. Подтянула к себе колени, обхватила руками и положила на них голову. Со стен за нами наблюдали иконы святых и ангелов. «Дмитрий не может быть мертв». Это просто совершенно, совершенно немыслимо. Конечно, если бы он умер, я почувствовала бы это. Как это вчера он лежал со мной в постели, обнимал меня, а сегодня его нет. Мы были такие теплые, такие живые. что это просто несовместимо со смертью. Четкие лисы обвивали мое запястье, и я проводила пальцем по кресту и бусинам. Я отчаянно пыталась молиться, но не знала, как. Если Бог существует, Он достаточно могуществен, чтобы понять, чего я желаю. Пусть даже мне не удается облечь свои мысли в слова. Медленно текло время. Люди приходили и уходили. Я устала сидеть и, в конце концов, растянулась на скамье. Сверху, с позолоченного потолка, на меня смотрели другие святые и ангелы. «У Бога столько помощников», — думала я. «Но какой от них толк на самом деле?» Я даже не отдавала себе отчета в том, что уснула, пока лиса не разбудила меня. Она сама походила на ангела с этими обрамляющими лицо, светлыми волосами. Взгляд был мягкий, исполненный сочувствия, прямо как у святых. «Роза, мы просто обыскались тебя. Ты что, все время была здесь?» Я села, чувствуя разбитость в теле, с затуманенными глазами. Учитывая, что прошлой ночью я не спала, а потом принимала участие в рейде, мое утомление было вполне объяснимо. «Почти все», — ответила я. Она покачала головой. «Уже прошло много времени. Тебе нужно поесть». «Я не голодна». «Много времени». Я стиснула ее руку. «Который час? Солнце взошло?» «Нет. До рассвета, ну, еще 5 часов». 5 часов. «Как выдержать столько?» Лиса дотронулась до моего лица. Благодаря нашей связи я почувствовала магию, а потом попеременно теплое и холодное покалывание на коже. Синяки и порезы исчезли. «Не надо тебе делать этого!» — заволновалась я. Легкая улыбка тронула ее губы. «Я весь день только этим и занималась. Помогала доктору Оленске». Я слышала об этом. «Но, ох, это так странно! Мы всегда скрывали твой дар». «Теперь не важно, что все узнали», — ответила она. «После всего случившегося я просто обязана помогать. Столько людей пострадали. И если в результате мой секрет вышел наружу, но это все равно произошло бы, раньше или позже. Адриан тоже помогал, хотя пока на многое не способен. И потом меня осенило. Я выпрямилась. О, Господи, лис! Ты можешь спасти его! Можешь помочь Дмитрию!» Глубокая печаль отразилась на ее лице и проникла в меня через нашу связь. «Роза, Дмитрий мертв, так говорят». «Нет, это невозможно. Ты не понимаешь? Думаю, он просто ранен. Скорее всего, тяжело. Но ты можешь исцелить его, когда его принесут сюда». И потом в голове у меня зародилась совершенно безумная мысль. «А если... если он мертв?» Мне было больно выговаривать эти слова. «Ты можешь вернуть его! Точно как меня! Он тоже станет поцелованным тьмой!» Ее лицо сделалось еще печальнее. Сейчас она просто излучала сочувствие ко мне. «Нет, не могу. Возвращение из мертвых требует огромных затрат силы. Кроме того, вряд ли я смогу сделать это по отношению к тому, кто был мертв так долго. Думаю, у меня получается возвращать к жизни только по свежим следам». «Но ты хотя бы попытайся!» — с безумным отчаянием в голосе воскликнула я. «Не могу!» — она сглотнула. «Ты же слышала, что я сказала королеве. Я не могу только тем и заниматься, что возвращать всех умерших к жизни. Это обернется злоупотреблением и надругательством, тем, к чему стремился Виктор. Ведь именно поэтому мы держали мой дар в тайне. Ты позволишь ему умереть? Даже не попытаешься? Даже ради меня?» Я не кричала, но для церкви мой голос определенно звучал слишком громко. Сейчас тут уже почти никого не было, но те, кто оставался, были слишком погружены в печаль, чтобы обратить внимание на мой взрыв. Я для тебя сделала бы что угодно, и ты знаешь это. А ты не сделаешь этого для меня? Я чувствовала, что вот-вот разрыдаюсь. Лиса вглядывалась в мое лицо. Миллион мыслей кружились в ее голове, и, оценив мои слова, мое лицо, мой голос, она в конце концов поняла, какие чувства я испытываю к Дмитрию, что это не просто отношение ученица-наставник. Я восприняла это понимание, как внезапно вспыхнувший свет в ее сознании. Бесчетные обрывки когда-то мелькавших образов внезапно встали на свои места. Замечания, которые я делала, то, как мы с Дмитрием общались. Все-все-все обрело для нее смысл. То, на что раньше она не обращала внимания. Возникло и множество вопросов, но она не стала их задавать. И даже ни слова не сказала о том, что ей только что открылось. Вместо этого она просто взяла мою руку в свои и притянула меня к себе. «Мне очень жаль, Роза. Мне очень, очень жаль. Я не могу». После этого я позволила ей увести себя, предположительно, чтобы покормить меня. Но, оказавшись в кафетерии и глядя на поднос перед собой, я почувствовала, что одна мысль о еде вызывает у меня такую тошноту, будто рядом Стригои. Увидев это, она сдалась, поняв, что ничего поделать нельзя, пока я не узнаю, что произошло с Дмитрием. Мы пошли в ее комнату. Я легла на постель, она села рядом. Но я не хотела разговаривать и вскоре опять уснула. Когда я проснулась в следующий раз, рядом сидела мать. «Роза, мы идем в пещеру. Ты с нами не пойдешь, но можешь, если хочешь, вместе с другими ждать на границе кампуса». Это было большее, на что я могла рассчитывать. Чем быстрее я узнаю, какова судьба Дмитрия, тем лучше. Лиса пошла со мной сразу за отрядом стражей. Ее отказ исцелить Дмитрия по-прежнему причинял мне боль. Но в глубине души я надеялась, что она не устоит, когда увидит его. Отряд собрали большой, просто на всякий случай, хотя вообще-то мы считали, что Стригои ушли. Они утратили свое преимущество и, конечно, понимали, что если мы вернемся за погибшими, то будем значительно превосходить их числом. Стражи двинулись в путь, а остальные, сопровождавшие их, расположились вдоль границы. Почти никто не разговаривал. Пройдет, наверное, часа три, прежде чем они вернутся. Темная свинцовая тяжесть скапливалась в груди. Пытаясь не обращать на нее внимания, я села на землю и положила голову на плечо Лисы, страстно желая, чтобы время текло быстрее. Морои, пользователи огня, разожгли костер, и мы грелись около него. Минуты, однако, не летели, а ползли еле-еле. Но в конце концов кто-то закричал, что стражи возвращаются. Я вскочила и побежала, чтобы посмотреть. Но увиденное заставило меня резко остановиться. Носилки. Носилки с телами погибших. Мертвые стражи с бледными лицами, невидящими глазами. Один из мороев отбежал, и его вырвало в кусты. Лиса заплакала. Одного за другим мертвых проносили мимо нас. Я смотрела, чувствуя внутри холод и пустоту, задаваясь вопросом, будут ли мне являться их призраки, когда я снова выйду за пределы магических защитных колец. В конце концов, мимо прошли все. 5 тел, но ощущение было такое, будто их 500. И лишь одного тела я не увидела. Того, которое так боялась увидеть. Я подбежала к матери, которая тоже помогала нести носилки. Она не смотрела на меня и без сомнения понимала, о чем я хочу спросить. «Где Дмитрий? Он?» Надеяться не на что и даже спрашивать было трудно. «Он жив? О, Господи, неужели мои молитвы были услышаны? Что, если он просто ранен? Ждет, когда пришлют врача?» Мать ответила не сразу и таким голосом, что я с трудом узнала его. «Его там не было, Роза». Я споткнулась на неровной земле и торопливо нагнала ее. «Подожди, что это значит? Может, он ранен и ждет помощи?» Она по-прежнему не смотрела на меня. Молли там тоже не было. Молли была та моройка, которой стригои успели закусить. Примерно моих лет, высокая, красивая, я видела в пещере ее тело, совершенно обескровленное. Она, безусловно, была мертва, не просто ранена, и, значит, никак не могла уйти оттуда. Молли и Дмитрий, их тела исчезли. «Нет!» Я начала задыхаться. «Ты же не думаешь!» Слеза скатилась с уголка глаза матери. Никогда не видела ее в таком состоянии. «Я не знаю, что и думать, Роза. Если он выжил, то возможно. Возможно, они забрали его на потом». Мысль о Дмитрии, как о закуске, была слишком ужасна, чтобы выразить ее словами. Но альтернатива этому была еще ужаснее, и мы обе понимали это. Но они не стали бы забирать Молли на потом. Она уже какое-то время была мертва. Мать кивнула. «Мне очень жаль, Роза. Точно нам ничего не известно. Скорее всего, они оба мертвы, и стригои утащили их тела». Она лгала. Впервые в жизни моя мать говорила неправду, чтобы оградить меня. Она не умела утешать, не умела выдумывать убедительные небылицы, чтобы человеку стало легче. Она всегда говорила правду, пусть даже самую горькую, но не на этот раз. Я остановилась. Отряд продолжал идти мимо. Лиса нагнала меня, обеспокоенная и недоумевающая. «Что произошло?» Я не отвечала. Повернулась и помчалась обратно к защитным кольцам. Она побежала за мной, окликая меня по имени. Никто не обратил на нас внимания, потому что кому в голову могло прийти, что после всего случившегося у кого-то хватит глупости пересечь магическую защиту? У меня хватило. Хотя вообще-то при дневном свете опасаться было нечего. Я промчалась мимо места, где недавно группа Джесси терзала лису и перешагнула невидимые линии, обозначающие границы Академии. Лиса на мгновение заколебалась, но потом последовала за мной, задыхаясь после быстрого бега. «Роза, что ты...» «Мейсон!» — закричала я. «Мейсон, ты нужен мне!» Он материализовался не сразу. На этот раз он выглядел не только бледнее бледного, но еще и мерцал, как будто вот-вот мог совсем растаять. Он стоял, глядя на меня, и хотя выражение его лица было такое же, как всегда, у меня возникло удивительно странное чувство, будто он знает, о чем я хочу спросить. Лиса недоуменно переводила взгляд с меня на пустое место, с которым я разговаривала. «Мейсон, Дмитрий мертв?» Он покачал головой. «Он жив?» Мейсон снова покачал головой. «Не жив, не мертв». Мир вокруг поплыл перед глазами, заплясали искры. Видимо, от голода закружилась голова, и я была на грани того, чтобы потерять сознание. «Нет, нужно взять себя в руки. Нужно задать следующий вопрос. Это невозможно, чтобы из всех жертв... Из всех жертв, которые были в их распоряжении, они выбрали именно его!» Следующие слова застряли в горле, и, произнося их, я рухнула на колени. «Он? Дмитрий? Стригой?» Мейсон заколебался на мгновение, как будто боялся отвечать. «А потом... Потом он кивнул!» Сердце разлетелось на осколки, и мой мир вместе с ним. Ты потеряешь то, что ценишь выше всего. Вот о чем говорила Ронда. Даже не о жизни Дмитрия. Что ценишь выше всего. Это была его душа. 29. Спустя почти неделю я постучалась в дверь Адриана. После нападения у нас не было занятий, однако комендантский час по-прежнему соблюдался и сейчас уже почти наступил. При виде меня на лице Адриана возникло потрясенное выражение. Это был первый случай, когда я сама искала его, а не вичи-верса, то есть наоборот. «Маленькая дампирка?» Он отступил в сторону. «Входи!» Когда я проходила мимо, меня чуть не свалил с ног исходящий от него запах алкоголя. В гостевых помещениях Академии было очень мило, но он, ясное дело, не прикладывал особых усилий, чтобы содержать свой номер в порядке. Похоже, он с самой атаки так и пил без остановки. Телевизор был включен, на маленьком столике стояла полупустая бутылка водки. Я взяла ее и взглянула на этикетку. Она была на русском. «Плохое настроение?» Я поставила бутылку обратно. «Только не для тебя», — галантно ответил он. Он все еще выглядел привлекательно, как всегда, но лицо измождено, и под глазами темные круги, словно он плохо спал. Взмахом руки он указал мне на кресло, а сам сел на кушетку рядом со столиком. «В последнее время редко тебя видел». Я откинулась в кресле. Я и не хотела, чтобы меня видели. После нападения я мало с кем разговаривала, проводя все время или в полном одиночестве, или с Лисой. Рядом с ней мне было спокойнее, но разговаривали мы мало. Она понимала, что мне надо осознать происшедшее, и просто находилась поблизости, не втягивая меня в разговоры о том, что я не хотела обсуждать, хотя у нее набралось ко мне множество вопросов. По всем погибшим в Академии была проведена общая поминальная служба, хотя их семьи сделали все необходимые приготовления для достойных похорон каждого. Я ходила на общую службу. Церковь была битком набита, люди могли только стоять. Отец Андрей зачитал имена мертвых, включив в них Дмитрия и Молли. Никто не говорил о том, что на самом деле случилось с ними. Слишком много было других печалей и скорбей, просто затопивших нас. Никто даже не представлял себе, как Академия сумеет восстановиться, залатать дыры и начать работать снова. «Ты выглядишь даже хуже меня», — сказала я Адриану. «Не думала, что это возможно». Он поднес бутылку к губам и сделал большой глоток. «Брось, ты всегда выглядишь хорошо. Что же касается меня, трудно объяснить. Меня достали ауры. Так много печали вокруг. Ты даже вообразить не можешь, что это такое». Каждый излучает ее на духовном уровне, и это потрясает. На таком фоне твоя темная аура просто радует. И поэтому ты пьешь? Ага. По счастью, алкоголь лишает меня способности видеть ауры. Он протянул мне бутылку, но я покачала головой. Он пожал плечами и сделал еще один глоток. «Так что я могу сделать для тебя, Роза? У меня такое чувство, что ты пришла не просто проведать меня». Он был прав, и мне было чуть-чуть не по себе из-за того, что стало причиной моего появления здесь. Я много думала последнюю неделю. Справиться с печалью из-за гибели Мейсона было трудно. Фактически я все еще остро переживала ее, когда началась вся эта история с призраком. Теперь я погрузилась в пучину горя снова, и поводов для этого было множество. В конце концов, не только Дмитрий пропал. Погибли учителя, стражи и Морой. Никто из моих близких друзей не умер, чего нельзя было сказать об однокурсниках. Они проучились в академии столько же, сколько и я, и было странно осознавать, что я никогда больше их не увижу. Столько потерь, которые надо как-то пережить. Столько людей, с которыми приходилось проститься навсегда. Но, Дмитрий, это особый случай. В конце концов, как распроститься навсегда с тем, кто не ушел в прямом смысле этого слова? Проблема. «Мне нужны деньги», — заявила я Адриану, не считая нужным притворяться. Он вскинул бровь. «Неожиданно? От тебя, по крайней мере. Другие часто обращаются ко мне с такой просьбой. Пожалуйста, скажи, что именно я буду спонсировать». Я перевела взгляд на телевизор. Там шла реклама какого-то дезодоранта. «Я покидаю Академию». «Еще одна неожиданность. Тебе до ее окончания осталось всего несколько месяцев». Я посмотрела ему в глаза. «Меня это не волнует. Сейчас есть проблемы важнее». «Вот уж никогда не думал, что ты откажешься от работы стража. Переселяешься к кровавым шлюхам?» «Нет», — ответила я. «Конечно, нет. Только не обижайся. Это не такое уж необоснованное предположение. Если ты не хочешь быть стражем, чем еще тебе заняться?» «Я уже сказала. У меня есть важные дела». Он снова выгнул бровь дугой. «Дела, которые втянут тебя в новые неприятности?» Я пожала плечами. Он рассмеялся. «Глупый вопрос. Все, что ты делаешь, втягивает тебя в неприятности». Он оперся локтем о ручку кушетки, а подбородком в ладонь. «Почему ты пришла за деньгами именно ко мне?» «Потому что у тебя они есть». Он снова рассмеялся. «А почему ты думаешь, что я дам тебе их?» Я не отвечала. Просто смотрела на него, стараясь излучать все женственное очарование, на какое была способна. Его улыбка растаяла. Зеленые глаза разочарованно сощурились. Он отвел взгляд. «Черт побери, Роза! Не делай этого! По крайней мере, сейчас! Не играй на моих чувствах к тебе! Это нечестно!» Он глотнул еще водки. Он был прав. Я пришла к нему, рассчитывая использовать его влечение ко мне, чтобы получить желаемое. Это было низко, но я не имела выбора. Я встала, подошла к нему, села рядом и взяла его за руку. «Пожалуйста, Адриан, пожалуйста, помоги мне. Ты единственный, к кому я могу обратиться». «Это нечестно», — невнятно пробормотал он. «Ты бросаешь на меня призывные взгляды, но хочешь не меня. Ты никогда не хотела меня. Ты всегда хотела Беликова. И один бог знает, что ты будешь делать сейчас, когда он ушел». В этом он тоже был прав. «Ты поможешь мне?» — спросила я, активно пуская в ход свою харизму. «Ты единственный, с кем я могу говорить. Единственный, кто действительно понимает меня». «Ты вернешься?» — спросил он. «Со временем». Он откинул голову назад и шумно выдохнул. Обычно его волосы выглядели так, как будто он сознательно придавал им стильный беспорядок. Сейчас они выглядели просто взъерошенными. «Может, для тебя лучше уехать? Может, ты свыкнешься с мыслью о его потере быстрее, если какое-то время проведешь вдали от Академии, и аура Лисы не будет причинять тебе вред? Это может замедлить твое погружение во тьму, пригасить ту ярость, которая, кажется, всегда клокочет в тебе. Ты должна стать счастливее и перестать видеть призраков». На мгновение я забыла о своей задаче обольщения. Не Лиса причина того, что я вижу призраков. Ну, в общем-то, она имеет к этому отношение. Но не в том смысле, как ты думаешь. Я вижу призраков, потому что я поцелованная тьмой. Я связана с миром мертвых. И чем больше убиваю, тем сильнее становится эта связь. Вот почему я вижу покойников и чувствую присутствие стригоев рядом. Они тоже связаны с миром мертвых. Он нахмурился. «Ты считаешь, что твоя аура ничего не значит? И что ты не вбираешь в себя эффект духа?» «Нет. И это тоже. Вот почему все так запуталось. Я думала, что воздействует одно обстоятельство, а оказалось два. Я вижу призраков, потому что я поцелованная тьмой. Мною овладевает огорчение, даже злость, потому что я впитываю тьму лисы. Вот почему моя аура темнеет. Вот почему в последнее время я так часто прихожу в ярость. Теперь это объясняется просто как плохой характер. Я замолчала, вспомнив, как Дмитрий помешал мне разделаться с Джесси. Но я не знаю, чем это обернется дальше. Адриан вздохнул. «Почему с тобой все так сложно? Ты поможешь?» «Пожалуйста, Адриан». Я погладила его руку. «Пожалуйста, помоги мне». Низко, подло. Но какое это имеет значение? Только Дмитрий важен. Адриан наконец поднял на меня взгляд и впервые за все время нашего знакомства выглядел уязвимым. «Вернувшись, ты дашь мне шанс? По-честному?» Я постаралась скрыть свое удивление. «Что ты имеешь в виду?» «То, что сказал. Ты никогда не хотела меня. Никогда даже не рассматривала меня как вариант. Цветы, флирт. Все это не оказывало на тебя никакого воздействия. Ты была так сильно влюблена в него, что не замечала никого. Закончив со своими делами, ты отнесешься ко мне серьезно? Дашь мне шанс, когда вернешься?» Чего-чего, а этого я не ожидала. Первый порыв был сказать «нет». Сказать, что я никогда больше не полюблю никого, что разбито и мое сердце, и та часть души, которая принадлежала Дмитрию. Однако Адриан смотрел на меня с таким искренним чувством, без намека на обычную шутливость. И внезапно я поняла, что все его неравнодушие ко мне, пусть часто и проявляемое в тоне поддразнивания, отнюдь не было шуткой. Лиса права насчет его чувств ко мне. «Дашь мне шанс?» — повторил он. «Один Бог знает, что ты будешь делать сейчас, когда он ушел». «Конечно». Нечестный ответ, но тот, который нужен. Адриан отвернулся и снова выпил водки. Ее осталось уже совсем немного. «Когда ты уезжаешь?» «Завтра». Он поставил бутылку, встал, вышел в спальню и вернулся с большой пачкой денег. Я еще подумала, интересно, где он их держит, под кроватью, что ли. Без единого слова он вручил их мне, взял телефон и сделал несколько звонков. Солнце встало, и человеческий мир, в котором хранилось большинство денег Мороев, уже пробудился. Пока он разговаривал, я таращилась в телевизор, но не могла сосредоточиться. Мне все еще хотелось почесать заднюю часть шеи, поскольку невозможно было установить точно, сколько Стригоев убили я и остальные, мы все получили татуировку другого типа вместо обычных знаков молнии. Название ее я забыла, но она выглядела как маленькая звезда и означала, что носитель ее участвовал в сражении и убил много Стригоев. Покончив со звонками, Адриан протянул мне листок бумаги с названием и адресом банка в Мизуле. «Зайди туда. Полагаю, ты хочешь попасть в цивилизованное место, а это лучше всего сделать через Мизулу. Там на твое имя открыт счет, и на нем много денег. Назови себя, и они оформят всю нужную документацию». Я встала и сунула деньги в карман. «Спасибо тебе». Не колеблясь, я обняла его. Запах водки буквально валил с ног. Но я чувствовала себя обязанной. Я воспользовалась преимуществом того, что нравилось ему, чтобы иметь возможность начать осуществлять свой план. Он обхватил меня руками и несколько мгновений не отпускал. Когда я легко коснулась губами его щеки, возникло чувство, будто он вот-вот перестанет дышать. «Я никогда не забуду этого», — пробормотала я ему на ухо. «Наверное, не стоит рассчитывать, что ты скажешь. Куда направляешься?» — спросил он. «Нет, прости, просто возвращайся и сдержи свое обещание». «На самом деле я не произносила слово «обещание», — заметила я. Он улыбнулся и поцеловал меня в лоб. «Ты права, я буду скучать по тебе, маленькая дампирка. Береги себя. Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать. Я буду ждать тебя». Я еще раз поблагодарила его и ушла, не став распространяться, что, возможно, ждать ему придется долго, и существует реальная возможность, что я вообще не вернусь. На следующий день я встала рано, задолго до пробуждения кампуса. Я почти не спала. Повесила на плечо сумку и пошла в главный офис в административном здании. Офис был еще закрыт, и я села на пол в коридоре рядом с ним. Разглядывая от нечего делать свои руки, я заметила на ногте большого пальца два крошечных золотистых пятнышка. Все, что осталось от маникюра. Спустя 20 минут появилась секретарь с ключами и впустила меня в офис. «Чем могу помочь?» — спросила она, усевшись за свой стол. Я вручила ей пачку бумаг. «Я уезжаю». Глаза у нее стали как блюдца. «Но что? Ты не можешь?» Я постучала пальцем по бумагам. «Могу. Тут все заполнено как надо». Все еще в шоке она пробормотала, чтобы я подождала. Торопливо покинула комнату и спустя несколько минут вернулась с директрисой Кировой. Та, по-видимому, уже была в курсе и устремила на меня осуждающий взгляд поверх своего, похожего на клюв носа. «Мисс Хэзэвэй, что все это означает?» «Я уезжаю», — ответила я. «Выбываю, бросаю, как вам угодно это назвать». «Ты не можешь сделать этого!» «Ну, могу, очевидно, поскольку вы держите соответствующие документы в библиотеке. Я заполнила все, как требуется». Ее гнев сменился грустью и беспокойством. «Я понимаю. В последнее время произошло много разного. Нам всем трудно с этим справиться. Но это не повод принимать поспешные решения. Если уж на то пошло. Сейчас ты нужна здесь больше, чем когда-либо». Она говорила почти умоляющим тоном. Просто не верилось, что полгода назад она хотела исключить меня из школы. Это не поспешное решение. Я хорошо обдумала его. «Давай, по крайней мере, пригласим твою мать, чтобы мы могли обсудить его вместе». Она 3 дня назад отбыла в Европу. «Впрочем, это не имеет значения». Я указала на строчку, лежащей сверху формы, где было написано «дата рождения». «Сегодня мне исполнилось 18, и больше она не в состоянии влиять на меня. Это мой выбор. Теперь, может, вы поставите печать на эти формы или продолжите попытки удержать меня. Уверена, в схватке я одолею вас, Кирова». Хоть и с явным неудовольствием, они поставили печать на мои документы. Секретарь сделала копию официальной бумаги, где было сказано, что я больше не студентка Академии Святого Владимира. Мне требовалось предъявить ее на выходе. Это была долгая дорога, и западная часть неба окрасилась красным, когда солнце опускалось за горизонт. Потеплело даже ночью. Наконец-то наступила весна. Это было хорошо, поскольку мне предстояло довольно долго добираться до шоссе. Оттуда я автостопом поеду в Мизулу. Путешествовать автостопом небезопасно, но серебряный кол в кармане куртки создавал ощущение уверенности, с чем бы мне ни пришлось столкнуться. После рейда никто не отобрал его у меня, и он наверняка сработает так же хорошо против скверных людей, как и против стригоев. Я уже стояла у самых ворот, когда почувствовала ее. Лиса. Я остановилась и повернулась к рощице покрытых почками деревьев. Она стояла среди них, совершенно неподвижно, и сумела так хорошо скрыть свои мысли, что я не осознавала ее присутствия, пока не оказалась практически рядом. Ее волосы и глаза блестели в свете заката. Она представлялась слишком красивой, слишком неземной, чтобы быть частью этого унылого ландшафта. «Привет!» — улыбнулась я. «Привет!» Она обхватила себя руками, замерзая даже в куртке. Морои не обладают такой сопротивляемостью к перепадам температур, как дампиры. Та погода, которую мы воспринимали как теплую, уже весеннюю, ей все еще казалась холодной. Я знала. Знала с того дня, как стало известно об исчезновении его тела. Что-то подсказывало мне, что ты поступишь так. Я просто ждала, когда это произойдет. Ты что, научилась читать мои мысли? С грустью спросила я. Нет. Я просто научилась понимать тебя. Наконец-то. Просто не верится, насколько я была слепа. Просто не верится, что я ничего не замечала. Слова Виктора. Он был прав. Она бросила взгляд в сторону заката и снова повернулась ко мне. Вспышка гнева и в ее взгляде, и в чувствах обрушилась на меня. «Почему ты ничего не рассказывала мне?» — закричала она. «Почему не рассказывала, что любишь Дмитрия?» Я просто стояла и смотрела, не в силах припомнить, когда в последний раз Лиса кричала на кого-либо. Может, прошлой осенью, когда творилось все это безумие с Виктором. Громогласные вспышки чувств. «Моя стихия, не ее!» Даже когда она терзала Джесси, ее голос звучал пугающе спокойно. «Я не могла рассказать никому», — ответила я. «Я твоя лучшая подруга, Роза! Мы через все проходили вместе! Ты правда думаешь, что я разболтала бы? Я умею хранить секреты!» Я опустила взгляд. «Знаю. Я просто... ну...» Не могла говорить об этом, даже с тобой. Не знаю, как объяснить. Насколько... Она осилилась сформулировать вопрос, который смутно вырисовывался в ее сознании. Насколько это было серьезно? Только ты любила его или... Это было обоюдно, ответила я. Он испытывал ко мне те же чувства. Но мы оба понимали... что не можем быть вместе, учитывая нашу разницу в возрасте и... ну, что мы оба должны защищать тебя. Что ты имеешь в виду? Дмитрий всегда говорил, что если у нас с ним что-то будет по-настоящему, мы станем думать о защите не столько тебя, сколько друг друга. Этого мы не могли допустить. Чувство вины пронзило ее вместе с мыслью, что именно она мешала нашему сближению. «Это не твоя вина!» — быстро добавила я. «Конечно. Наверняка был способ. Это не могло создать неразрешимую проблему!» Я просто пожала плечами, не желая вспоминать, а тем более говорить о нашем последнем поцелуе в лесу, когда мы с Дмитрием думали, что нашли решение всех проблем. «Не знаю», — сказала я. «Мы просто старались держаться подальше друг от друга. Иногда получалось, иногда нет». Ее обуревали эмоции. Она сочувствовала мне, но одновременно и злилась. «Ты должна была рассказать мне», — повторила она. «У меня такое чувство, будто ты не доверяешь мне». «Конечно, я доверяю тебе». «Тогда почему убегаешь украдкой?» Доверие тут совершенно ни при чем. Это все я... Ну, мне была невыносима мысль рассказывать тебе, что я уезжаю, и объяснять, почему. «Я и так знаю!» — — бросила она. «Догадалась! Как?» Сегодня Лиса была полна сюрпризов. «Помнишь прошлую осень, когда мы ездили в Мизулу, чтобы походить по магазинам? Вы с Дмитрием разговаривали о том, как превращение стригоя делает человека извращенным, злобным, разрушает прежнюю личность, заставляет совершать ужасные поступки. И я слышала...» Ей было трудно говорить об этом, а мне еще труднее слушать. Я почувствовала на глазах влагу. Это было ужасно, вспоминать тот день, когда мы сидели рядом и впервые почувствовали влечение друг к другу. Лиса сглотнула и продолжила. «Я слышала, как вы оба были согласны с тем, что лучше умереть, чем стать монстром». Наступило молчание. Поднялся ветер, вздымая наши волосы. Мои темные и ее светлые. «Я должна сделать это, Лис. Должна сделать для него». «Нет!» — твердо заявила она. «Не должна! Ты ничего ему не обещала!» «На словах да, но ты не понимаешь». «Я понимаю. Ты пытаешься совладать со своим горем. И такой способ не хуже любого другого. Но ты должна найти другой, чтобы освободиться от него». Я покачала головой. «Нет, я должна сделать это». «Даже если придется покинуть меня?» То, как она это сказала, как при этом смотрела на меня. О, Господи! Мое сознание затопили воспоминания. Мы ведь были вместе с самого детства. Неразлучные, неразрывно связанные. И тем не менее, мы с Дмитрием тоже были связаны. Проклятие! Делать выбор между ними, этого я никогда не хотела. «Я должна сделать это», — повторила я. «Мне очень жаль». «Предполагалось, что ты станешь моим стражем и поедешь вместе со мной в колледж», — возразила она. «Ты, поцелованная тьмой, мы должны быть вместе, если ты покинешь меня». Отвратительное кольцо тьмы начало поднимать свою голову у меня в груди. «Если я покину тебя», — твердо ответила я, — «ты получишь другого стража, даже двух. Ты последняя из Драгомиров, и о твоей безопасности позаботятся». «Но среди них не будет тебя, Роза!» Взгляд блестящих зеленых глаз не отрывался от моего, и гнев внутри начал угасать. «Она такая красивая, такая милая, и рассуждает так разумно. Она права, я обязана остаться с ней. Я должна...» «Прекрати!» — закричала я и отвернулась. «Она прибегла к своей магии! Не смей использовать принуждение ко мне! Ты — моя подруга! Друзья не воздействуют друг на друга с помощью силы!» «Друзья не бросают друг друга!» — взорвалась она. «Если бы ты была мне другом, то не поступила бы так!» Я снова повернулась к ней, старательно избегая смотреть в глаза, на случай, если она снова попытается использовать принуждение. Бушующий внутри гнев вырвался наружу. «Дело не в тебе, можешь ты это понять? На этот раз дело во мне, не в тебе! Всю мою жизнь, Лиса, всю мою жизнь было одно и то же! Они на первом месте! Моя жизнь была посвящена тебе! Я училась быть твоей тенью, но знаешь что? Теперь я хочу быть на первом месте. В виде исключения мне необходимо заняться собой. Я никогда не считалась с собственными желаниями. Мы с Дмитрием оба поступали так. И посмотри, что произошло. Он ушел. Я никогда больше не буду с ним. И теперь у меня долг перед ним сделать это. Прости, если огорчаю тебя. Но таков мой выбор». Я кричала, даже не останавливаясь вздохнуть, и лишь надеялась, что мой голос не услышит караульные у ворот. Лиса потрясенно с выражением страдания смотрела на меня. Слезы струились по ее щекам. и что-то во мне содрогнулось от того, что я причиняю такую боль той, которую поклялась защищать. «Ты любишь его больше, чем меня?» — произнесла она слабеньким, каким-то детским голоском. «Просто сейчас он нуждается во мне!» «Я нуждаюсь в тебе! Он ушел, Роза!» «Нет!» — ответила я. «Но скоро уйдет!» Я сунул руку под рукав, сняла четки, которые она подарила мне на Рождество, и протянула ей. После мгновенного колебания она взяла их. «Зачем это?» — спросила она. «Я не имею права носить их. Они для стражи Драгомиров. Я приму их снова, когда...» Я чуть было не сказала «если», и, по-моему, она поняла это. «Когда вернусь?» Она сжала бусинки. «Пожалуйста, Роза, пожалуйста, не оставляй меня!» «Прости!» Больше мне сказать было нечего. «Прости!» Я зашагала к воротам, оставив ее плачущей. Часть моей души умерла, когда Дмитрий пропал. Сейчас, повернувшись к ней спиной, я почувствовала, как умирает еще одна часть моей души. Скоро внутри не останется ничего. Стражи у ворот были шокированы не меньше секретаря и Кирвой. Но что они могли поделать? «Счастливый у меня день рождения», — с горечью подумала я. «Наконец-то 18. Чего-чего, а встретить этот день так я никогда не рассчитывала». Стражи открыли ворота, и я вышла наружу из-под защиты магических колец школы. Они, конечно, были не видны, но я почувствовала себя странно уязвимой и беззащитной, как будто прыгнула в пропасть, и одновременно ощущала себя свободной и полностью владеющей собой. Я шла по узкой тропе. Солнце уже почти село, вскоре придется полагаться на лунный свет. «Мейсон!» — позвала я, удалившись достаточно далеко, чтобы стражи не могли меня услышать. Ждать пришлось долго. Когда он появился, то был уже едва-едва различим и казался почти прозрачным. «Время настало. Ты уходишь. Ты в конце концов уходишь в...» Ну, я понятия не имела, куда он уходит, и не знала, что лежит за чертой. То ли царство, в которое верил отец Андрей, то ли совершенно другой мир, где я когда-то побывала. Тем не менее, Мейсон понял меня и кивнул. «Уже прошло больше 40 дней», — задумчиво сказала я. «Выходит, ты запаздываешь. Я рада. В смысле, верю, что ты обретешь покой. Хотя я надеялась, что ты сможешь отвести меня к нему». Мейсон покачал головой, и я безо всяких слов поняла, что он хотел сказать. «Теперь, Роза, ты можешь полагаться только на себя». «Ну и ладно, ты заслужил покой. Кроме того, думаю, я знаю, откуда начинать поиск. Всю последнюю неделю я размышляла об этом постоянно. Если Дмитрий там, где я думала, впереди у меня много работы. Помощь Мейсона — это, конечно, было бы славно, но мне не хотелось и дальше тревожить его. Он и так хватил через край. «Прощай», — сказала я ему. «Спасибо за помощь. Я буду скучать по тебе». Его фигура все таяла и таяла, и за миг до того, как она полностью исчезла, я разглядела намек на улыбку, ту забавную, озорную улыбку, которая так нравилась мне. И впервые после смерти Мейсона мысль о нем больше не вызывала в душе чувства опустошенности. Мне было грустно, и я правда буду скучать по нему, но я знала, он уходит туда, где ему будет хорошо, по-настоящему хорошо. Я больше не испытывала чувства вины. Я перевела взгляд на извивающуюся впереди дорогу и вздохнула. Да, это путешествие может продлиться долго. «Ну так не стой, Роза!» — пробормотала я, обращаясь к самой себе. «Иди!» И я пошла, имея перед собой единственную цель — убить человека, которого любила.